Едигей успел даже разглядеть своих дочурок. Они, должно быть, встречали сегодня все пассажирские поезда с запада на восток. Размахивая руками, припрыгивая, чтобы обратить на себя внимание, Сауле и Шарапат радостно улыбались проносящимся окнам вагонов. Их косички смешно дергались при этом, а глаза сияли. Едигей инстинктивно прильнул к окну, замахал им, забормотал ласковые словечки, но они или не увидели, или не узнали его. И все-таки было отрадно, что дочки ждали его проезда. И никто из пассажиров не догадался, что только что остались позади его дети, его дом, его разъезд. И тем более никто не мог предположить, что в гурте верблюдов в степи за разъездом гулял его знаменитый коронар. Едигей его сразу узнал издали, потеплел глазами. Потом, когда удалились за несколько станций от дома, Едигей уснул. Спал долго и сладко под мерный перестук колес, под негромкий говор соседей по вагону. А на другой день пополудни грянули Алатаузские горы от Чимкента и по всему Семиречью. Вот это были горы! Вот это загляденье! И сколько ни любовался буранный Едигей торжественным видом снежных хребтов, сопровождавших железную дорогу до самой Алма-Аты, налюбоваться не мог. Для него, для саразекского степняка, то было чудом, созерцанием вечности. Алатаузские горы вызывали в нем не только восхищение своей величественностью, но и потребность думать, глядеть на них. Это ему нравилось, молчаливо думать, когда горы на виду. И мысленно он готовился к встрече с теми пока еще незнакомыми ему ответственными людьми, которые объявили, что ошибкам прошлого больше не быть никогда, и по этой причине он хотел поведать им горькую историю об Абуталиповой семье. Пусть разберутся, пусть решат теперь, как исправить то дело. Самого Абуталипа не оживишь. Но детей, чтобы никто не смел обижать, чтобы им была во всем открыта дорога, старшему Даулу в школу этой осенью пусть пойдет, ничего не боясь и не таясь. Только где они теперь? Как-то им приходится. А как там Зарипа? Тягостно холодило на душе, когда вспоминал он об этом. Пора было призабыться былому, перекипеть. Ведь и ушла она для того, чтобы начисто прервать мысль о ней. Но только одному Богу вестимо, что забылось, а что нет. Печалился буранный Едигей, замерял слова, подчиняясь судьбе. А кому об этом скажешь? Кто поймет? Разве что снежные горы, подпирающие небо. Но ведь им на высоте такой дела нет до зимних невзгод человеков. На то они великие, чтобы многие смертные приходили и уходили, а они оставались бы навечно, чтобы многие думу думали, глядя на них, а они молчали несокрушимо. Припомнилось Едигею, как Абуталип, уже после того, как записал обращение Раймалы-аги к брату Абдельхану, должно быть, много размышлял о записанном сказании. Поделился однажды в разговоре мыслью о том, что такие люди, как Раймалы-ага и Бегимай, встретившись на жизненном пути, несут друг другу столько же счастья, сколько и горя, вовлекая один другого в неразрешимую трагедию, в несвободность человека от суда других. Потому и обошлись с ними так, с Раймалы-агой, его же близкие люди для его же блага, как полагали они. Для Едигея эти умные слова были тогда не более чем умными словами, пока сам не познал на себе их правоту, пока сам не настрадался. Пусть они с Зарипой были далеки от подобной истории, как звезды от земли. Ничего-то между ними и не произошло, только то, что думал он о ней и очень любил. Но Зарипа первой взяла на себя удар, чтобы избавиться от той неизбежной неразрешимости. Для себя решила, пресекла разом, как кровь из жилы перехватила, однако не подумала о нем, не подумала, чего будет стоить ему это ее решение. Хорошо хоть жив остался. И теперь бывает такая тоска подступится, что готов хоть на край света бежать, только бы увидеть ее, только бы услышать ее хоть один раз. И еще припомнил Едигей, усмехаясь над собой, как чудно ему было тогда узнать от Абуталипа, что будто бы в Германии был очень видный человек, великий поэт Гёте. Имя его по-казахски звучит не очень благозвучно, но не в этом суть. Каждый носит имя, предписанное судьбой. Старик Гёте, за 70 ему уже было, вроде тоже ведь полюбил юную девушку, и она полюбила его всем сердцем. Об этом повсюду знали. Никто, однако, не вязал Гёте по рукам и ногам и сумасшедшим его не объявлял. А как обошлись с Раймалы-агой? Унизили, уничтожили человека, а хотели добра.